Глава 93. «Это что еще такое?» «Белинда?» «Ты можешь в это поверить?» Вопрос был заглушен громовым, раскатистым храпом Морли Дотса. Я лежал на спине, прижимаясь правым боком к стене. Мне не хотелось просыпаться и вести светские разговоры, поэтому я снова притворился спящим. «Я думала, твой Морли первым поддастся искушению», — сказала Страфа. «Очевидно, ты ошиблась». Я уловил талику веселья в обоих голосах и перевернулся лицом к ним, прочь от стены. «Хорошо. Я понял. Я был в постели не один. Пенни лежала, повернувшись ко мне спиной. Она опасно балансировала на краю, но была в той же самой кровати. И старшие женщины потешались над этим. Складной стул, наверное, оказался ужасно твердым. Когда я перевернулся, Пенни пошевелилась, и мы вдвоем оказались в небольшой ложбинке посередине кровати. Белинда и Страфа обе сказали то, что мне не польстило. Ради Пенни я готов был выпалить что-нибудь мальчишеское, что вызвало бы их возмущение. Но Страфа вновь завоевала мои симпатии, предложив. «Нам лучше сначала разбудить Пенни. Осторожно, иначе она умрет от смущения». «В самом деле? Она угнездилась с ним в одной кровати». «Пожалуйста, прояви сочувствие хоть на минуту». «Ух ты! Моя девушка призывает Белинду Кантагью проявить человеческие качества. Изумительно!» Белинда подчинилась требованиям Страфы, потому что Страфа была бегущей по ветру, потоком яростного света, и могла превратить Белинду в пруд, который оценили бы лягушки. Я продолжал притворяться спящей жабой, нуждающейся в поцелую принцессы, и ничего не делал, пока Страфа выпутывала одурелую со сна Пенни из ситуации, которая, скорее всего, должна была ввергнуть девочку в приступ паники. Пришли Диди и Майк, помешав леди высмеивать Морли и меня. Они принесли еду, приличествующую императрице организации и ее дрожайшему красавчику. Диди хлопотала над Морли так, что Майк, настроенная пережить эту ночь, выставила ее вон. Если не считать этого случая, Мисти говорила мало. Она присутствовала как мрачный, безучастный зритель. Вид у нее был более чем невеселый. Страфа безошибочно ее раскусила. «Мы вскоре отсюда уберемся, мадам». Белинда кивнула. «Как только мистер Дотс будет накормлен и готов к путешествию». «Мы напортачили», — сказала Страфа. «Неправильно истолковали ситуацию и запаниковали». «Неправильно истолковали? Вот как?» — спросил я. «Как именно?» Она могла видеть все под другим углом зрения. «Дворцовая охрана просто давала представление. Принц Руперт хотел, чтобы кое-кто увидел, что он может быть суров с хлопотунами». «Руперт их не посылал. Их послал король». «Как бы то ни было, Руперт теперь возле дома». Смех Страфы был чистейшей музыкой. «Подожди. Пока увидишь его сеточку для головы, он полон решимости не позволить прочитать его мысли». Она описала чудовищное крысиное гнездо из серебряной сетки и странного клубка. «Мы ни разу не упомянули, что покойник спит?» «Мы? Там что, была вечеринка в мое отсутствие?» «Успокойся, мальчик. Тебе следует привыкнуть, что он упражняется, ныряя, очертя голову, в скоропалительные выводы», — сказала Белинда. «Если мы поторопимся, любимый, я смогу доставить тебя туда прежде, чем люди Руперта закончат зачистку», — заметила Страфа. «Звучит скверно. Что случилось? Что ты сделала?» «Ну, после того, как я перевезла Пенни и Плеймета, мы с Белл начали выводить из строя дворцовую охрану. Ты был прав. Там было несколько патрульных с холма». «Выводить из строя? Что это значит?» Я говорил, пожалуй, слишком громко. Майк пришлось выскочить в коридор, чтобы успокоить своих вышибал. «Это слишком много просить, чтобы ты успокоился и выслушал, Гаррет?» — спросила Белинда. «Что толку, если ты будешь реветь и топать, как быки в гон?» «Это помогает мне притворяться, что я имею хоть какой-то контроль над собственной жизнью». Мисс Контагью вздохнула чемпионским вздохом и посмотрела на Страфу. «Ты действительно хочешь стать супругой этого остолопа?» «С ним все будет в порядке. Вот увидишь, ему просто нужно расслабиться. Он очень долго отсутствовал». Она посмотрела на меня, как большой счастливый щенок. «Как к дьяволу можно продолжать ворчать, если красивая женщина смотрит на тебя так, будто ты венец мужской части мироздания, и она просто обожает тебя? Если, когда ты смотришь на нее, начинаешь слегка задыхаться, а у нее на щеках появляется слабый намек на девственный румянец?» «Меня сейчас тошнит», — сморщилась Белинда. «Итак, давайте съедем отсюда, возьмем штурмом укрепление реальности. Гаррет и я отправимся вперед, чтобы он мог увидеть наследного принца», — сказала Страфа. «Пожалуйста, забери с собой юную мисс и мистера Дотса». Она повернулась к Майк. «И спасибо вам огромное за ваше гостеприимство, мисс Тигрден». «Да, теперь уже второе спасибо», — согласилась Белинда. «Майк, ты завоевал особое место в моем сердце. Если хочешь специального вознаграждения, попроси. Только будь благоразумна». Мисти чуть заметно склонила голову. «Разрешение на более гибкий способ наших действий было бы кстати». Грядущие переговоры обещали быть захватывающими. Но мне не довелось это выяснить. Страфа потащила меня к окну. «Почему бы нам не выйти через дверь? Как нормальным людям?» — проскулил я. «Потому что мы особенные, и обычные люди нуждаются в напоминании об этом». Я взглянул на Пенни, выбираясь из окна, изворачиваясь, крутясь, зарабатывая ссадины и царапины. Девочка казалась несчастной, но не расплавилась от стыда.